Глава третья. Британия. Город Лондон. А смысл? Китаец для Зубарева никто. Он даже внимания не обратит на его исчезновение, — ответил третий британец. Не скажи, китаец у него на подхвате. Зубарев его руками наш рынок прибрал, не думая, что Ли дал ему доступ к управлению своей корпорацией. Не будет китайца, у Зубарева начнутся перебои с выполнением договорных обязательств. Уверен, он просто скинул Ли все материалы и работу, а китаец там сейчас все разруливает. По плану Зубарева, но сам. Так что он прав, нам нужно похитить китайца, — возразил второй британец. Так может, проще грохнуть его и все? Если мы его грохнем, то тут сразу нарисуются наследники, и не исключен вариант, что станет еще хуже. Конечно, есть вероятность того, что они между собой передерутся и разорвут корпорацию, но рисковать не стоит. А вот сделать запись, что Ли еще жив, и передать ее его заму, сильно поможет делу. Зубарев сразу догадается, чьих рук это дело, но нам плевать на его догадки. Главное, чтобы он пришел за китайцем, а ведь деваться ему будет некуда, и он придет. «Так, кого похищаем, решили. Теперь нужно решить, где устроить ловушку», — произнес третий британец. «Тут и думать нечего. Нам ведь нужно место, про которое знает Зубарев, и в котором мы реально сможем его пленить. А такое место здесь одно», — ответил первый. «Подземная база», — догадался второй. «Согласен. Давайте обсудим детали», — согласился третий. Британия. Город Лондон. «Пока мне не стоит лезть на рожон. Нужно дождаться их первого шага, которым наверняка станет похищение китайца. Им просто больше некого использовать в качестве приманки, чтобы заманить меня в ловушку. Моим конкурентам необходимо дать время, чтобы подготовиться. За жен я не переживаю. Мой замок сейчас самое безопасное место в обоих мирах. Там сейчас столько искоренителей скверны, что некромант крайне удивится, когда попытается добраться до моей семьи». Зазвонил мобилет. «Слушаю вас, Антон Сергеевич. Что-то случилось?» «Случилось, Мирон, случилось. Наша разведка доложила, что в Российскую империю начали съезжаться иностранные бойцы. Со всех щелей полезли, сволочи. Мы сначала подумали, что они хотят совершить диверсию, либо государственный переворот, но когда увидели, куда они стягиваются... В общем, похоже, на твой замок планируется нападение, и в этот раз полномасштабное. Король сейчас изыскивает резервы и в ближайшее время отправит к тебе армию. Они ударят в тыл противнику, но, к сожалению, быстро собрать и незаметно для противника переправить такую армию невозможно. Поэтому понадобится некоторое время, ведь оголять защиту дворца и столицы никак нельзя. Поэтому все-таки придется немного потерпеть». «За это не переживайте, потерпим сколько нужно». «Ты уверен?» «Полностью». «А может, твоих жен перевести во дворец? Пусть погостят у императора, я договорюсь». «А вот этого не нужно. В моем замке им будет безопаснее». «Может, тогда на Зеленвальд их отвезешь?» «Мы только оттуда. Не переживайте, я справлюсь. И спасибо за беспокойство». «Да не за что еще. Ты уж прости, я сам тоже не смогу приехать. Действительно неотложные дела». «Все хорошо, Антон Сергеевич, не переживайте. Все будет хорошо». «Ладно, Мирон, до связи». «До свидания», — ответил я и сбросил звонок. Значит, некромант зашевелился и осознал нашу силу. Хотя это вряд ли, просто перестраховывается. Значит, пора собирать всех у нас в замке. Первым я набрал номер мобилета Артура Федоровича. «Здравствуйте, как у вас дела, как поживаете?» «Привет, зятёк, да все хорошо. Вот недавно из путешествия вернулись, что-то случилось?» «Да нет, ничего не случилось. Скажите, а вы не хотите погостить у нас в замке какое-то время? Дело в том, что я сейчас в отъезде, а девчонкам с детьми нужно помочь. Совет там родительский дать, посидеть с малышами, и все в таком духе». «Понятно. И как скоро нам нужно приехать?» «Как вы считаете, час на сборы вам хватит?» «Все так серьезно?» «Нет, что вы, все нормально. Просто мне спокойнее будет». «Я тебя услышал. Пойду скажу Марине, чтобы собирались. Как приедем, перезвоню. До связи». «До свидания, Артур Федорович». Затем я позвонил чиновнику. «Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Вот звоню вам, чтобы пригласить вас с супругой погостить у меня какое-то время. Отказа не принимаю». «Мы сейчас не дома». Тогда рекомендую как можно быстрее ехать домой и собираться, иначе опоздаете к ужину». «Понял, ждите, скоро будем». «Я к вам на всякий случай своих людей отправлю. Они помогут вам вещи донести». «Хорошо. Пусть едут прямиком ко мне домой. Мы минут через 15 уже приедем». «Вот и отлично», — ответил я и позвонил Армаилу, чтобы отправил эльфов за чиновником с супругой и за тестем с тещей. С теми, кто сам за себя постоять не может, проблему решил. Теперь надо побеспокоиться о друзьях. Я услышал какие-то крики на улице и вышел на балкон гостиницы. Где-то вдалеке на перекрестке несколько человек пытаются побить одного, причем используют магию. Я решил посмотреть, чем все это закончится, поэтому остался на балконе и набрал номер Стаса. А самое интересное заключается в том, что через несколько гудков парень, на которого напали маги, достал мобилет, продолжая драться. «Братан, если б ты знал, как ты не вовремя. Я сейчас в Лондоне, так что в любом случае приехать к тебе не смогу». «Зато, похоже, я к тебе смогу приехать. Дай угадаю, ты сейчас дерешься с 5 магами?» «Откуда ты знаешь?» «Я тоже сейчас в Лондоне и наблюдаю с балкона, как ты позоришься. А что, сразу их вырубить никак?» «Конечно, никак. Мне надо пропускать через свое тело максимум силы души, чтобы увеличить ее объем. Ты хоть представляешь, как мне приходится сдерживаться?» «Тебе помочь?» «Ни в коем случае. Там еще 5 на подходе, они все мои». «Ну, как знаешь. Тогда я посижу, посмотрю на то, как они тебя мутузят. Как закончишь, позади тебя есть большая гостиница. Скажи, что ко мне, я предупрежу администратора». Бой был довольно интересным. Стас растягивал бой как только мог, а вот маги долго продержаться не сумели, поэтому он вырубил их и направился к парадному входу гостиницы. Я позвонил в фойе и предупредил, что ко мне должны прийти, поэтому Стаса пропустили без проблем. «Ну и как ты тут оказался, глава оплота искоренителей скверны?» «Дядя попросил помочь ему кое с кем. Пакостить британцы в Сибири начали, а след в Лондон привел, вот я и приехал». «И как он тебя одного отпустил?» «Да очень просто. Я накостылял его охране, а заодно выдержал несколько его ударов магией. Мог бы, разумеется, и больше, но он сам остановился. А ты тут как оказался?» «По делам корпорации. Британцы решили повставлять мне палки в колеса на территории Российской империи. Вот я и прилетел сюда, чтобы объяснить, что за это бывает». «Ну и как, объяснил?» «Объяснил. Но они, видимо, не до конца поняли. Из Российской империи они свои активы вывели, а здесь мне войну богов объявили». «Ого! А это уже серьезно. Какой бог бросил твоему вызов?» «Да хрен его знает, я таких животных, насекомых и моллюсков вообще не видел». «Так он не один?» «Нет, их трое. Они потребовали предъявить им представителя моего бога, но я послал их подальше. Совсем охренели». «Слушай, Мирон, война богов — это действительно очень серьезно. Они могут нанести удар по твоему богу и отправить его в забвение. Тогда все дары, которые у вас есть, перестанут работать, а это может очень плохо сказаться на силе твоего рода. Я, конечно, понимаю, что ты искоренитель скверны, и такой силы, как у тебя, вряд ли можно у кого найти, но боги в этом мире действительно очень сильны. Тем более, что их будет трое, и они наверняка посильнее твоего». «Вот и они пусть точно так же думают. Не переживай. Я свой тотем в обиду не дам. И мне все равно, сколько там будет родов и богов. Да и мой тотем уже давным-давно окреп. Ты-то ведь должен знать, какова численность моего рода на самом деле». «В любом случае, знай, Мирон, я ввяжусь за тебя в любую драку, но свою семью за собой не потяну, уж извини». «Мог бы этого и не говорить. Ты забываешь, что у всех искоренителей скверны есть определенные общие принципы, через которые они не переступают. Я тоже за тебя жизнь отдам, но свою семью подвергать опасности из-за тебя не стану. Да не только из-за тебя. Вообще не из-за кого, потому что семья — это святое. Ладно, рассказывай, что там за проблема у правителя Сибири нарисовалась? Пока мои враги готовятся к штурму моего замка и похищению моего подчиненного, я могу отвлечься и помочь тебе». «Это было бы очень кстати. Тогда, когда я закончу, смогу помочь тебе и еще больше прокачать силу души. В общем, смотри, какая ситуация. На промышленных и добывающих предприятиях стали происходить диверсии. Вроде бы незначительные и быстро исправимые, но при этом очень похожие на случайности. И когда мы сложили картину в целом, то поняли, что общий ущерб был нанесен колоссальный. Тот, кто это придумал, настоящий гений. Если взглянуть на общую картину, то можно увидеть, что где-то сорвалась поставка, где-то задержались из-за того, что не хватило буквально чуть-чуть. В результате эти перебои с поставками, с учетом времени доставок, сдвинули график на несколько дней, а, следовательно, и доходов в эти несколько дней не было. В общем, сумма там вышла огромная, но даже это не самое страшное. Дефицит наших полезных ископаемых привел к резкому повышению цен на эти ископаемые, что повлекло за собой довольно неприятные последствия. Но после этого на рынок пришли наши ископаемые, которые мы должны были поставить по плану, плюс те, которые задержались, и кто-то определенно готовился к этому моменту, поскольку выложил одновременно с нами на рынок крупную партию тех же ископаемых. В результате цены резко снизились, и Российская империя продала увеличенную партию ископаемых по цене чуть больше половины обычной партии. При этом мы уверены, что это не был конечный результат. Что-то должно последовать еще. В общем, кто-то это долго готовил и очень грамотно реализовал. Аналитики моего дяди проделали огромную работу, но все-таки нашли следы, которые привели меня сюда, в Лондон. И вот я здесь. Любопытно. А те маги? Да, шелупонь местная. Уверен? Полностью. Я считал их сознание, каждого. Навскидку ничего подозрительного, но я более подробно сейчас анализирую информацию, полученную от них. Не исключаю вариант, что они находились под ментальным воздействием, но подтверждения этому пока не нашел. Так, а зацепки какие-то есть? С чего нам начинать? Есть кое-что. Вот, взгляни. Стас протянул мне несколько сложенных бумажек, и я углубился в чтение. Сначала я заподозрил, что это мои конкуренты все никак угомониться не могут, но внимательно все прочитав и посмотрев все цифры, понял, что это совершенно другой подход. «Ты знаешь, у меня складывается впечатление, будто это часть какого-то огромного плана, причем грандиозного плана. Небольшой его кусочек, и сдается мне, что ты абсолютно прав. Тот, кто это все придумал, настоящий гений. У тебя здесь слишком мало информации, чтобы понять весь замысел этого человека». Этот монстр легко может переиграть нас, если мы не выясним, кто он и что задумал. Хорошо, что ты мне об этом рассказал. Мои противники пока еще не готовы, поэтому время у меня есть, и нам нужно срочно заняться тем, кто за всем этим стоит. Куда ты планировал отправиться дальше? На биржу. Нужно выяснить, кто причастен к этой истории. И как ты собираешься это выяснять? Считаю сознание причастных. А как ты узнаешь, кто причастен? Ну... Кое-какие данные по тому, кто сбывал эти ископаемые, у меня уже имеются. Вот их сознание в первую очередь я и считаю. Поможешь? Нет, мне сейчас лучше не светиться. Если они поймут, что я тебе помогаю, то могут залечь на дно, и ты их не найдешь. А так они воспринимают тебя как обычного студента магической академии, но слегка сильнее, чем остальные. Мне лучше за тобой со стороны понаблюдать. Наверняка за тобой будут следить, если уже не следят. «А если следят, то я что, спалился?» «Нет, если мы все сделаем правильно». «А правильно это как?» «Два друга встретились вдалеке от родины». «Чем не повод?» — ответил я и набрал по внутреннему номеру ресторан. «Здравствуйте, Мирон Викторович. Что мы можем для вас сделать?» — услышал я в трубке женский голос. «Нам бы хорошего виски, литр, и побольше закуски». «Закуски какие, холодные или горячие?» «И то, и другое, и побольше». «Да и положите на всякий случай еще литровую бутылку водки в морозильник». «Принято. Все сделаем в лучшем виде». До самого утра мы со Стасом пили и отдыхали. В моем номере, помимо джакузи и сауны, еще имелся бассейн. Небольшой, но нам этого хватило. В какой-то момент Стас предложил заказать девочек, но я напомнил ему, что я женат, причем трижды, и на этом наши похождения по бабам закончились. Проснулись мы в обед с дикого бодуна. Голова раскалывается, а во рту стоял привкус, будто в него всю ночь кто-то гадил. Я при помощи силы души избавился от похмелья и отправился мыться. Когда я вышел из ванной, то увидел Стаса, бредущего в сторону туалета и держащегося за голову. «Похмелье можно снять при помощи силы души. Или у тебя воображалка с утра хреново работает?» «Точно!» — ответил он мне, и через несколько мгновений Стас стоял свеженький и бодрый. «Какие планы на сегодня?» «Как я уже говорил, биржа. Только позавтракаю сначала». «Кстати, тут недалеко есть замечательный ресторан. Рекомендую». «Ну так сейчас умоюсь и пойдем поедим». Через полчаса мы уже сидели в ресторане и ждали свой заказ. Стас предложил взять 300 грамм водочки на двоих, но я отказался, поэтому мы взяли по бокалу вина. Завтраки здесь, как обеды и ужины, просто великолепные. Как все закончится, надо будет с женами сюда приехать. Тут вообще есть на что посмотреть. Но это все потом. Со вчерашнего дня мне не дает покоя то, что я увидел в бумажках Стаса. слишком грамотно продуман этот план и слишком идеально реализован. Даже понимая, что цена на наши ископаемые упала, наше правительство все равно их продало, ведь везти их назад, а потом через некоторое время снова на продажу, будет дороже. Уверен, что они и арендовать склады и хранилища под эти ископаемые не сумели. Тот, кто это все продумал, очень хорошо просчитал каждого участника, и каждый исполнил свою роль, даже понимая, что он делает то, что от него хотят. Мне определенно пригодится такой человек. Вот только как его завербовать? Но для начала его нужно найти и убедиться в том, что он адекватный. А то встречу какого-нибудь маньяка с горящими глазами, только и жаждущего поработить весь мир. «Ладно, мне пора. Дела еще есть. Как появится свободное время, я наберу тебя. Хорошо?» — обратился ко мне Стас. «Договорились», — ответил я, пожал руку Стасу и задумался над тем, что меня в этом плане смущает. Что-то есть, что я упускаю, но вот что, я никак не могу понять. Здесь есть какая-то подсказка, какая-то мелочь, которая приоткроет завесу тайны. Вот только где она? Никогда ничего не бывает идеального. Везде есть свои огрехи и ошибки, и мне только нужно найти ее здесь. Не может такого быть, чтобы в таком масштабном плане не было ошибок. И я снова начал перебирать в памяти все, что было написано в этих документах, внимательно осматривая каждый абзац с разных сторон. И, наконец-то, я понял, где этот гений просчитался.